Исаия, глава 60. Грядущая слава Сиона. Встань, воссияй, так как свет твой пришел, и слава Господня уже восходит над тобою. Вот мрак покроет землю и тьма народы, но над тобою взойдет Господь, и слава Его явится над тобою. Народы придут к твоему свету, и цари к сиянию твоей зари. Подними взгляд и оглянись вокруг. Все они собираются и идут к тебе. Твои сыновья придут издалека. Твоих дочерей будут нести к тебе на руках. Тогда ты посмотришь и воссияешь. Твое сердце будет трепетать и ликовать. Сокровища моря к тебе принесут. К тебе придут богатства народов. Караваны верблюдов покроют твою землю, караваны молодых верблюдов из Мадиана и Ефы. И все из Шевы придут, принесут золото и благовоние, и возвестят славу Господа. К тебе соберут все стада Кидара, послужат тебе овны Невайота. Они будут приятной жертвой на жертвеннике моем. И прославлю я прекрасный дом мой. Кто они, летящие как облака, как голуби в свои гнезда? Ждут меня острова, первыми плывут торшишские корабли, везущие издали твоих сыновей, вместе с их серебром и золотом, во славу Господа твоего Бога, святого Израиля, потому что Он прославил тебя». Чужеземцы отстроят твои стены, и цари их будут тебе служить. Хотя я в гневе тебя поразил, но в благоволении моем я помилую тебя. Ворота твои будут всегда открыты, закрываться не будут ни днем, ни ночью, чтобы народы могли приносить тебе свои богатства, и царей их вели бы в шествии». Потому что погибнет народ или царство, что не станет тебе служить, до конца истребятся такие народы. Слава Ливана придет к тебе, кипарис, платан и сосна, чтобы украсить место моего святилища, мое подножие, которое я прославлю. Сыновья твоих притеснителей придут к тебе на поклон. Все презиравшие тебя поклонятся тебе в ноги. И я назову тебя городом Господним, Сионом святого Израилева. Пусть был ты покинут и ненавидим, и никто через тебя не проходил. Я навеки тебя возвеличу, сделаю радостью для всех поколений. Будешь ты пить молоко народов, и царственной грудью будешь вскормлен. Тогда ты узнаешь, что я Господь, твой Спаситель, твой Искупитель, могучий Иакова. Вместо бронзы я доставлю тебе золото, и серебро вместо железа. Вместо дерева бронзу, вместо камней железа. Твоим надсмотрщиком я сделаю мир, и твоим надзирателем праведность. Насилие больше не будет слышно в твоей земле, ни гибели, ни разорения в твоих границах. Ты назовешь свои стены спасением, и ворота свои — хвалой. Солнце уже не будет твоим светом дневным, и сияние луны не будет светить тебе. Но Господь станет твоим светом навсегда, Бог твой будет славой твоей. Солнце твое уже не закатится, и луна твоя больше не будет ущербной. Господь будет твоим вечным светом, и кончатся дни твоей скорби. Тогда все в народе твоем будут праведниками и овладеют землей навеки. Они побег, который я посадил. Дело рук моих, чтобы явить славу мою. Меньший из них станет тысячью, младший — могучим народом. Когда наступит время, я, Господь, быстро совершу это.